Пир был в разгаре. Антоний, захмелев, подкладывал на свою тарелку драгоценное рагу из соловьиных язычков. «Клянусь Дионисом, у тебя отличный повар, царица!» — воскликнул он, отведав кушанье. «Давно мне не приходилось пробовать такого отменного лакомства. Если хочешь, полководец, я подарю тебе своего повара», — предложила Клеопатра. «Он и правда хорош, но для тебя, повелитель полумира, мне ничего и никого не жаль». «Благодарю тебя за щедрость», — Антоний довольно улыбнулся. «Ты сумела удивить меня. Должно быть, этот пир обошелся тебе не меньше, чем в 100 000 сестерциев». 150 000, — поправила его царица. «Одни только вина стоили больше 80 000. Сидонские торговцы берут за них очень дорого. Твоя щедрость удивительна, царица. Пожалуй, только Луций Корнелий Сулла мог бы с тобой соперничать. Он как-то потратил на пир 200 000». «Всего-то?» — Клеопатра деланно рассмеялась. «Какая мелочь. Могу поспорить с тобой, повелитель, что я одна смогу выпить 300 000». «Ты погорячилась, царица», — недоверчиво проговорил Марк Антоний. «Это безумные деньги. На такую сумму целый легион можно месяц поить самыми лучшими винами». «Так что, полководец, ты готов поспорить со мной? Я поставлю доходы со своих южных провинций за целый год, что одна выпью на такую сумму». «Не может быть. Твоя воля, царица. Это невозможно». «Ну так ты принимаешь мой вызов?» «Принимаю, без сомнения». «А что ты поставишь против моей ставки?» «Все, что хочешь, царица. Все равно я уже выиграл спор». «Ловлю тебя на слове, полководец. Если я выиграю, мой сын Цезарион, когда станет взрослым мужчиной, будет править всеми странами Востока. Египтом, Сирией, Иудеей, Ливаном, богатыми приморскими финикийскими городами, всеми многочисленными землями, над которыми ты властен». «Пусть будет по-твоему, царица». Все придворные Клеопатры, все сотрапезники внимательно прислушивались к спору царицы и полководца. Когда те ударили по рукам, в зале воцарилась тишина. «Эй, слуга!» — окликнула Клеопатра молодого быстроногого виночерпия. «Принеси мне ароматного уксуса». Виночерпий, не задавая вопросов, удалился и тотчас вернулся с бутылью. «Наполни уксусом мой бокал», — приказала ему царица. «Не хочешь ли ты сказать, о прекраснейшее, что этому уксусу цена 300 000?» — с недоверчивой усмешкой спросил Антоний. «Пока нет», — спокойно ответила царица. С этими словами она вынула из уха драгоценную серьгу с огромной розоватой жемчужиной и протянула ее богатому финикийскому купцу, расположившемуся за соседним столом. «Скажи, Артисах, сколько стоит эта жемчужина?» Финикиец внимательно осмотрел жемчужину и с поклоном вернул ее царице, почтительно проговорив. «Редчайшая вещь. Я, не раздумывая, заплатил бы за нее 160 000 сестерциев». «Отлично. Вот уже 160». Клеопатра бросила жемчужину в свой бокал, затем сняла вторую серьгу с такой же точно жемчужиной. «Если та стоила 160 000, то это ничуть не дешевле, ведь они родные сестры». «Это так, прекрасная госпожа», — подтвердил финикиец. Клеопатра бросила в бокал вторую жемчужину, дождалась, пока та растворится в уксусе, и подняла бокал со словами: «Я пью этот бокал за твое здоровье, Марк Антоний, повелитель полумира». Выпив бокал, она поставила его на стол и спросила: «Ну что, полководец, я сдержала свое слово. Этот напиток стоил подороже 300 000 сестерциев, но я не буду мелочиться». «Да уж, царица, ты точно не мелочишься», — воскликнул в восхищении Марк Антоний. «И как ты выполнила свое обещание, так и я выполню свое. Твой сын Цезарион будет владыкой всего Востока. Больше того, я сделаю все, чтобы положить к его и к твоим ногам власть над всем миром, которая была у его отца, великого Цезаря». «Запиши эти слова, Калликрат», — приказала Клеопатра ученому греку, который записывал все достойное истории. Алиса сняла грим, переоделась. Она отвыкла от напряженной съемочной работы, от постоянных окриков режиссера, от яркого света, бьющего в лицо. Конечно, было здорово снова вернуться в этот мир, снова стать здесь своей, но с непривычки она очень устала и мечтала сейчас только об одном — добраться до дома и устроиться в мягком кресле с чашкой чая и интересной книгой. Но этим мечтам не суждено было осуществиться. Зазвонил мобильный телефон. Она взглянула на дисплей, и настроение сразу ухудшилось. Звонил Глеб, ее муж. Бывший муж. С тех пор, как она получила работу на телевидении, они так ни разу и не виделись. В их общую квартиру он, если и заходил, то без нее. Ее теперь часто не было дома. «Ты не забыла, что сегодня мы встречаемся у адвоката?» проговорил Глеб сухим неприязненным тоном. А ведь когда-то от одного звука этого голоса Алиса чувствовала себя счастливой. «Забыла», — ответила она честно. «Так я и знал». В голосе Глеба раздражение смешалось с торжеством. Он, как всегда, был прав, и эта правота доставляла ему извращенное, садистское удовольствие. «Давай быстро, встреча назначена на 6, так что ты еще успеешь, если возьмешь такси». Они и правда давно уже условились об этой встрече. Алиса обо всем забыла из-за съемок. Нужно было обсудить с адвокатом процедуру развода. Самое главное — его имущественные последствия. Глеб, конечно, попытается обобрать ее как липку. Но хоть какое-то жилье он должен ей оставить. Ведь ей нужно где-то жить. Он уверял Алису, что хоть и есть у нее права на половину квартиры, но на самом деле платил за все он. Это он зарабатывал деньги. К тому же у него скоро будет ребенок, так что Алиса должна уступить, а иначе он примет меры. Алиса хотела узнать у адвоката, какие это могут быть меры. Конечно, хорошо бы найти своего адвоката, а не эту мадам, которую нанял муж. Ясно, что она будет стараться для него против Алисы. Что ж, теперь у нее есть деньги, она так и сделает. Алиса торопливо оделась, взглянула на себя в зеркало и выскочила на улицу. Машину удалось поймать быстро, но был самый час пик, и они, конечно, застряли в пробке. Пока такси переползало через Троицкий мост, пока выбиралось на Невский проспект, прошло больше часа. Расплатившись и выскочив из машины возле офиса адвоката, Алиса бросила взгляд на часы. Было уже 7:20. Ну, Глеб ей, конечно, устроит выволочку. Алиса вбежала в подъезд, поднялась на 2-й этаж и хотела позвонить, но дверь офиса была открыта. Войдя в холл, Алиса удивленно огляделась. В холле царило какое-то странное оживление. По нему расхаживали мрачные, озабоченные, плохо одетые мужчины. Один из них в полголоса разговаривал с секретаршей адвоката. У той были красные глаза и испуганный вид. Дверь кабинета была полуоткрыта, и оттуда доносились непривычно громкие голоса. Вдруг секретарша заметила Алису и показала на нее. «Вот, вот она, вот Окунева!» Разговаривавший с ней мужчина вскочил, подбежал к Алисе и уставился на нее пронзительным взглядом. «Гражданка Окунева?» — проговорил он таким тоном, как будто она была перед ним в чем-то виновата. Например, заняла у него деньги и не собирается отдавать. «Да, это я», — призналась Алиса. «А в чем дело? Что здесь случилось?» «Антон Антонович!» — позвал ее собеседник мужчину, который как раз вышел из кабинета. «Вот она! Вот Окунева!» «А-а-а!» — проговорил тот радостно и подошел к Алисе, потирая руки. «Вот и вы! Очень хорошо!» «Что хорошо?» — удивленно переспросила Алиса. «Хорошо, что вы вернулись. Преступники всегда возвращаются на место преступления». «Почему преступники? Почему вернулась? У меня назначена встреча с адвокатом и с моим мужем». «Вот именно, с вашим мужем!» Антон Антонович выразительно переглянулся с первым мужчиной. «А на какое время у вас была назначена встреча?» «На 6», — ответила Алиса виновата. «А сейчас сколько времени?» 7:30, — проговорила Алиса, взглянув на часы. «Я опоздала. Да все-таки что случилось?» «Она не знает», — проговорил Антон Антонович. «Или только делает вид, что не знает». «Да скажите вы, наконец, что случилось?» — воскликнула Алиса. «Это, в конце концов, невыносимо». «Скажем, скажем. Непременно скажем». Антон Антонович придвинулся к ней и уставился в упор. «Ваш муж найден убитым в кабинете адвоката Веселовской». «Убит? Глеб убит?» — переспросила Алиса недоверчиво. «Вы что, так шутите?» «Нет, гражданка Окунева, шутить с подозреваемыми не входит в наши служебные обязанности. В наши обязанности входит расследование преступлений». «Так вы из милиции?» — дошло наконец до Алисы. До нее сейчас все доходило как-то медленно, с трудом. Например, она никак не могла осознать, что Глеб умер. «Да, мы из милиции», — подтвердил Антон Антонович и представился. «Я майор Овсянкин, а это капитан Зегва. А теперь, не желаете ли вы сделать признание? Имейте в виду, суд учтет ваше добровольное признание и может сократить наказание». «Какое признание? В чем?» «Вам лучше знать, какое, гражданка Окунева». «Ну, хотя бы объясните мне, в чем вы меня подозреваете? Я имею право это знать». «Имеете», — согласился майор. «Мы подозреваем вас в убийстве гражданина Окунева Глеба Ивановича». «Не понимаю. Вы сказали, что Глеба убили в кабинете адвоката. А где в это время была сама Веселовская?» «Она вышла из кабинета, чтобы переговорить с другим клиентом. Когда она выходила, гражданин Окунев еще был жив. Его видела секретарь Веселовской. А когда вернулась в кабинет, Глеб Иванович Окунев был уже убит». «Вот вы сказали», — вступил в разговор капитан, «вы сказали, что должны были встретиться здесь в 18 часов с адвокатом и своим мужем». «Бывшим мужем», — поправила его Алиса. «Бывшим?» — оживился Антон Антонович. «А по нашим данным, вы с ним еще не развелись. Что-то вы темните, гражданка Окунева. Темните и запутываете». «Ну да, мы еще не развелись, потому что не решили финансовые проблемы. Квартира и все такое. Вот именно по этому вопросу мы и должны были поговорить с адвокатом». «Ага». Майор Овсянкин снова удовлетворенно потер руки. «Значит, вы еще не произвели раздел имущества, и тут ваш муж неожиданно умирает. Согласитесь, что вам его смерть выгодна. В этой ситуации вам ни с кем не придется делиться. Кроме того, вы наверняка испытывали к покойному личную неприязнь», — добавил капитан. «С чего вы взяли?» «Ну как с чего? Когда люди разводятся, у них обычно не очень-то хорошие отношения. Кроме того, у нас имеются свидетели ваших ссор», — подхватил майор. При этом он невольно покосился на секретаршу адвоката. Та шмыгнула носом и затараторила: «А я разве что? Я ничего, я правду говорю. Если они ругались, так я так и говорю. Зачем мне врать?» «Так, постойте», — воскликнула Алиса. «Ведь она сидела здесь все это время. Значит, она должна была видеть, то есть не видеть меня. Она должна подтвердить, что я не приходила». «Дело в том, Алиса Леонидовна, что в кабинет Веселовской можно попасть через другую дверь, минуя приемную. Обычно эта дверь заперта, но как раз сегодня она оказалась открытой». Капитан с майором переглянулись. У обоих было такое выражение, как будто они загнали Алису в ловушку. Алиса почувствовала головокружение. Эти двое уже назначили ее подозреваемой. Они знают ее отчество, значит, уже навели о ней справки. Когда они успели это сделать? Ведь наверняка только что приехали. По их словам, с момента преступления прошло не больше получаса. Всего полчаса, как убили Глеба. Только сейчас она это полностью осознала. Последнее время у них с Глебом все было плохо. Он вел себя с ней как чужой человек. Хуже того, как враг. Старался причинить ей боль. Но ведь было и другое время. Они были так близки. И это не так просто перечеркнуть. Алиса пошатнулась, закрыла лицо руками. Антон Антонович поддержал ее за локоть, но выражение его лица не изменилось. «Почему? Почему вы так уверены в моей вине?» — проговорила Алиса, неприязненно сбросив его руку. Она не собиралась показывать этим двоим свою слабость. «Потому что такова жизнь», — мгновенно ответил майор. «Преступления совершают те, кому это выгодно. А в данном случае смерть Глеба Ивановича выгодна вам. И вообще, в 9 случаях из 10 жен убивают мужья, а мужей — жены», — вставил капитан Зегва. Но ведь у него могли быть конкуренты. Он был бизнесменом, а в бизнесе всегда бывают столкновения интересов. Не беспокойтесь, Алиса Леонидовна, мы это непременно проверим. И потом, я только что приехала, защищалась Алиса. Это может подтвердить водитель, который привез меня с киностудии. Водитель? Заинтересовался майор. Мы постараемся его найти. Какая у него была машина? Какой номер? И тут Алиса с ужасом осознала, что не помнит не только номер, но даже марку машины, на которой она ехала. Не помнит лицо водителя. Ничего, ничего не помнит. В машине она думала о предстоящей встрече с мужем, о разговоре с ним. Милиционеры снова многозначительно переглянулись. «Значит, не помните», — констатировал капитан. «Дело усложняется. Получается, что нам придется, как в сказке, искать того, не знаю кого». «Как Глеб был убит?» — спросила Алиса. «Не хотите ли взглянуть на него?» — проговорил майор вместо ответа на ее вопрос. «Да, конечно». Алиса пошла за ними в кабинет Веселовской. Ей уже пришлось один раз побывать в этом кабинете. Строго и солидно обставленная комната с камином и темными книжными полками по стенам выглядела сейчас непривычно. Вместо серьезной адвокатессы здесь хозяйничали двое людей в серых комбинезонах. Они сантиметр за сантиметром обследовали все столы, шкафы и прочие поверхности, где могли остаться отпечатки пальцев. Но не на них смотрела Алиса, войдя в кабинет. Она смотрела на Глеба. Ее бывший муж лежал на ковре перед столом Веселовской вниз лицом. Алиса, не отрываясь, глядела на его беззащитный затылок в завитках темных волос. Когда-то, 1000 лет назад, она так любила целовать этот затылок. Она почувствовала, что сейчас не выдержит, расплачется, и закусила губу, чтобы сдержать слезы. Плакать при этих двоих было ниже ее достоинства. «Алиса Леонидовна, признайтесь!» Проникновенным, ласковым голосом проговорил майор Овсянкин. «Признайтесь в содеянном, вам сразу станет легче». Это помогло. Вместо тоски и растерянности Алису охватила злость. «Надо же, психолог чертов!» Нарочно привел ее сюда, чтобы заставить расчувствоваться и вырвать признание в том, чего она не совершала. «Мне не в чем признаваться», — жестко проговорила она. Только теперь она увидела слева на спине Глеба расплывшееся темно-красное пятно. Ковер под телом Глеба тоже был густо пропитан темной кровью. «Его зарезали?» — спросила она, стараясь не закричать, и поэтому голос показался сухим и безжизненным. «Вам лучше знать», — с детской обидой в голосе ответил капитан. Алиса не знала, чем занять руки. Она машинально выправила кулон, который после съемок спрятала под блузку. Красный камень тускло блеснул в полутьме кабинета. «Как кровь», — подумала Алиса. «Как кровь». Майор устало вздохнул и проговорил примирительным тоном. «Алиса Леонидовна, вашего мужа убили ударом ножа или другого холодного оружия. Точнее, мы сможем ответить после вскрытия. К несчастью, орудия убийства отсутствуют». «Так вот, мой коллега, капитан Зегва, считает, что вы проникли в кабинет адвоката Веселовской через боковую дверь». Майор показал на неприметную дверь в глубине комнаты позади камина. «Вошли в кабинет, убили своего мужа ударом в спину и покинули офис, чтобы избавиться от орудия преступления. А потом вернулись сюда, сделав вид, что только что приехали». «А вы как считаете?» — холодно поинтересовалась Алиса. «Я пока ни в чем не уверен». Майор пристально посмотрел на нее, и внезапно глаза его потеплели. «Возможно, вы говорите правду. Но имейте в виду, Алиса Леонидовна, мы будем искать орудие убийства, и если найдем его, ситуация может осложниться. В общем, попрошу вас пока никуда не уезжать из города». «Я никуда и не собираюсь. Так что, я свободна?» «Пока да», — ответил капитан, и в голосе его было раздражение, как у рыболова, у которого сорвалась с крючка крупная рыбина. Он повернулся к ней, и лицо его стало удивленным и растерянным. «Ну да, вы свободны», — повторил он каким-то странным голосом, как будто прислушиваясь к себе самому. Алиса не помнила, как добралась до дома. Ее колотило, руки были холодными, как ледышки. Стоило закрыть глаза, и она видела мертвого Глеба, его беззащитный затылок, кровь на его спине. И еще эти милиционеры с их нелепыми обвинениями. Она прошла на кухню, вскипятила воду для кофе. Ей казалось, что если выпить большую чашку крепкого, горячего, сладкого кофе, станет лучше, легче. Она сможет справиться со всеми проблемами, сможет жить дальше, как будто ничего не случилось. Как назло, в доме не оказалось ни зернышка кофе. Кофе хотелось ужасно. Алиса сняла джезву с огня, надела уличные туфли и отправилась в соседний магазин. Проходя между рядами полок, она увидела впереди в проходе странную фигуру. Это был долговязый, сутулый мужчина, двигавшийся медленно и скованно, ритмично двигая руками, как автомат. Алиса застыла на месте. Точно так же двигался тот человек, который сегодня на студии чуть не утопил Инну Сковородникову. Тогда лицо этого человека было закрыто хоккейной маской, но и сейчас она его не видела, только сутулую спину в сером поношенном пиджаке. Алиса метнулась вслед за странной фигурой, собственно, не зная, что собирается предпринять. Но незнакомец скрылся за стеллажом с молочными продуктами. А когда она обошла стеллаж, его нигде не было видно. «Да что со мной творится?» — подумала она. «Я просто схожу с ума. Мерещатся всякие ужасы. Впрочем, неудивительно после того, что мне сегодня пришлось пережить». Алиса нашла кофе, положила в корзинку упаковку диетического хлеба, творог, расплатилась и вышла из магазина. Пройдя буквально несколько шагов, она столкнулась с женщиной средних лет. Это была вульгарно накрашенная брюнетка с выпуклыми темными глазами в узких черных брюках и красном жакете. Женщина уставилась на Алису и вдруг часто задышала, схватилась за сердце. Лицо ее резко побледнело. «Что с вами?» — сочувственно спросила Алиса. «Сердце», — выдохнула брюнетка и схватила Алису за руку. «Пожалуйста, помогите мне дойти до скамейки». Действительно, в 20 метрах от магазина начинался сквер. Под кустами пыльной сирени виднелась пустая скамейка. Алиса поддержала женщину под локоть и довела ее до скамейки. «Может быть, вызвать скорую?» — спросила Алиса и достала мобильный телефон. «Нет, не стоит». Брюнетка подняла на нее глаза. «Мне уже лучше. Присядьте». Она и вправду порозовела. Голос звучал уверенно. «Тогда я пойду». Алиса сделала шаг в сторону, но брюнетка вцепилась в ее руку и тихо проговорила. «Сядьте, сядьте, Алиса». «Что?» Алиса подумала, что ослышалась. «Откуда вы знаете, как меня зовут?» «Сядьте», — повторила та повелительно. «Нам нужно поговорить. Это очень важно». «О чем?» Алиса почувствовала, что ноги ее не держат, и опустилась на скамью. «Вы были в кабинете адвоката Веселовской», — тихо проговорила брюнетка. «Это был не вопрос, а утверждение». «Откуда? Откуда вы знаете? Кто вы?» Вместо ответа женщина только криво усмехнулась и продолжила. «Кто я, вас не должно интересовать. Вас должно интересовать, что я знаю. Вас могут обвинить в убийстве мужа». «Бывшего мужа», — машинально уточнила Алиса. Она постаралась взять себя в руки, трезво взглянуть на происходящее. «Может быть, эта женщина — криминальный адвокат, и она хочет предложить Алисе свои услуги?» Тогда все получает разумное объяснение. У нее есть свои люди в милиции, от которых она узнала подробности дела. «Неважно», — отмахнулась брюнетка. «Единственное, что этому мешает — отсутствие орудия убийства». «Допустим», — почти спокойно проговорила Алиса. «Вот этого орудия». Брюнетка расстегнула сумку и достала из нее прозрачный полиэтиленовый пакет. В пакете лежал длинный нож с красивой перламутровой ручкой. Алиса сразу узнала этот нож. Еще бы ей его не узнать, если она его видела каждый день. Это был старинный нож для разрезания бумаг, который много лет назад подарил Алисе ее дядя. Нож лежал у нее в квартире, на столе. Сквер качнулся, как палуба корабля, и Алисе пришлось схватиться за скамейку, чтобы не упасть. Земля уходила у нее из-под ног. Жизнь с каждой секундой все дальше скатывалась в безумие. «Откуда?» — «Откуда у вас это?» — спросила она в ужасе, глядя на нож. «Из кабинета Веселовской», — спокойно ответила брюнетка. «Вы все еще не поняли? Это и есть орудие убийства. Именно этим ножом был убит ваш муж, или ваш бывший муж, если вам так больше нравится». Алиса молчала в ужасе, глядя на нож. Когда она последний раз видела его? Может быть, вчера или позавчера? На такие привычные вещи не обращаешь внимания. «Как вы понимаете, на этом ноже имеются ваши отпечатки», — продолжала брюнетка. «Еще бы, она десятки раз брала этот нож в руки. А на его лезвии — кровь вашего мужа». Алиса действительно увидела на лезвии ножа подсохшие буроватые пятна. Примерно такие, как на ковре в кабинете адвоката. «Вы понимаете, что будет, если этот нож попадет в руки майора Овсянкина?» «Да». Алиса это отлично понимала. Эти два милиционера и без ножа видели в ней главную подозреваемую. «Чего вы хотите?» — спросила она севшим чужим голосом. Теперь Алиса поняла, кто эта женщина. Она шантажистка. Она потребует денег. Много денег. И Алисе придется заплатить. Потому что иначе ей конец. Иначе она попадет в тюрьму или на зону, а там ей долго не вынести. Но откуда ей взять большие деньги? «У меня нет денег», — проговорила она растерянно. «Мне не нужны ваши деньги. Вам нужна вещь, которая есть у меня», — проговорила брюнетка рассудительно. «А мне нужна вещь, которая есть у вас. Мы поменяемся, и все будут довольны». «Какая вещь?» — растерянно переспросила Алиса. «Камень», — ответила брюнетка вполголоса. «Красный камень, который оставила вам старая актриса». «Камень?» — удивилась Алиса. «При чем тут камень?» «Неважно». На этот раз брюнетка заволновалась. «Он мне нужен. Это все, что вы должны знать. Отдайте мне камень и получите этот нож. Он у вас с собой?» «Нет», — ответила Алиса. «Я оставила его дома, в квартире. Сами понимаете, ни к чему носить такую вещь в магазин». Она сама не понимала, почему солгала. Камень висел у нее на шее, под блузкой, и словно сам диктовал ей слова. В это время возле сквера остановилась машина, и из нее донесся жизнерадостный голос. «Алиса Леонидовна, какая приятная встреча!» Дверца машины распахнулась, из нее выбрался капитан Зегва и с дурацкой улыбкой направился к Алисе. Та растерянно оглянулась на свою собеседницу, но брюнетка исчезла, будто ее ветром сдуло. «Какая приятная встреча!» — повторил капитан, подходя. «Не сказала бы», — вполголоса пробормотала Алиса. «Да вы не обижайтесь», — продолжал капитан. «Вы поймите, у нас и так три нераскрытых убийства висят. Начальство наседает, а тут еще это. Ну, Антон Антонович...» Майор Овсянкин и поспешил с выводами. Поторопился, так сказать. «А мне показалось, что это вы». «Да что вы!» Капитан замахал руками. «Я-то понимаю, что вы совсем не тот человек, который может хладнокровно убить собственного мужа». «Бывшего мужа», — уточнила Алиса. «Пусть даже бывшего», — охотно согласился капитан. «Я же вижу, что вы добрая, интеллигентная женщина, не способная не то что мужа, муху убить, без достаточного основания. Я ведь в людях разбираюсь, этого у меня не отнимешь. Я сразу вижу, кто преступник, а кто совсем даже наоборот». «Тогда чего вы сейчас от меня хотите?» Недовольно осведомилась Алиса. Капитан, кажется, растерялся. Он и сам не понимал, с какой стати остановил машину, увидев на скамейке подследственную Окуневу. А когда он чего-нибудь не понимал, он расстраивался. «А что вы делаете сегодня вечером?» — спросил он после непродолжительного раздумья. «Может быть, сходите со мной в кино?» «Нет, извините, сегодня я никак не могу. Сегодня я очень занята», — выпалила Алиса, только представив вечер в компании разговорчивого капитана. «Может быть, как-нибудь в другой раз?» «Жаль». Капитан развел руками, но тут у него зазвонил мобильный телефон, он послушал, помрачнел и сообщил Алисе. «Ну вот, начальство вызывает. Преступники никак не хотят угомониться. Так я надеюсь, в другой раз». и капитан вернулся в свою машину. Машина укатила. Алиса осталась в сквере одна. Она огляделась в поисках той странной женщины, но кроме нее самой вокруг не было ни души. Может быть, ей померещилась эта встреча, эта женщина и нож в пакете? Да нет, не бывает таких подробных, таких достоверных галлюцинаций. Алиса в мельчайших деталях помнила лицо той женщины, ее темные выпуклые глаза, комочки туши на ресницах, криво накрашенный, слишком яркий рот. Алиса встала, побрела домой. Войдя в свою квартиру, она первым делом пошла в комнату, где, как она помнила, лежал тот старинный нож. Ножа не было на прежнем месте. Алиса торопливо осмотрела комнату, проверила ящики стола, все те места, куда могла положить нож, но его нигде не оказалось. Значит, ей ничего не померещилось. Но как? Как та женщина попала в ее квартиру? Как она достала этот злополучный нож? Алиса бродила по квартире, как потерянная, и вдруг зазвонил телефон. Она бросилась к нему, схватила трубку, как будто от этого звонка зависела ее судьба, и услышала незнакомый женский голос. Незнакомый? В следующую секунду она узнала его. Это был голос той женщины, шантажистки из сквера. «Алиса», — проговорила шантажистка, — «мы не закончили наш разговор. Нам помешали. Мое предложение остается в силе». «Ваше предложение?» — переспросила Алиса, чтобы выиграть время. «Не делайте вид, что забыли, о чем речь», — раздраженно воскликнула шантажистка. «Вы все прекрасно помните. Я отдам вам нож в обмен на камень». Алиса молчала, и ее собеседница настойчиво повторила. «Нож в обмен на камень. Отдайте мне его. Он попал к вам в руки совершенно случайно. Вы ничего о нем не знаете. Вы не имеете на него никаких прав». Алиса задумалась. «На самом деле, зачем ей этот камень? Отдать его, и дело с концом. Кажется, этот неприятный капитан больше не считает ее главной подозреваемой. Ее оставят в покое. Но вот если всплывет нож с ее отпечатками пальцев, все закрутится по новой. Те двое милиционеров вцепятся в нее как ищейки и не отпустят, пока не упрячут на зону. Надо отдать камень». Но что-то в ее душе противилось этому решению. Красный кулон достался ей от Натальи Юрьевны. Старая актриса оставила его Алисе как память о себе. Отдать его совершенно постороннему человеку — это значило бы предать ее память. Но этим все не исчерпывалось. С того момента, как Алиса получила этот камень, жизнь ее удивительным образом переменилась. Судьба стала к ней добра. Ее стали принимать всерьез бывшие коллеги, ее пригласили на съемки. И это было не все. Алиса чувствовала какую-то постороннюю, непривычную силу, которая не позволяла ей отдать камень. Как будто сам камень сопротивлялся такому решению. Как будто он хотел остаться у нее. Алиса дотронулась до кулона, который висел у нее на шее, и почувствовала исходящее от него тепло. Тепло и силу. «Я не отдам камень», — проговорила она тихо, но твердо. «Ах, вот как!» — отозвалась ее собеседница после короткой паузы. «Не отдашь? Ну, тогда пеняй на себя». Алиса положила трубку и прислушалась к себе. Камень продолжал греть ее кожу мягким теплом. Стало быть, она все сделала правильно. И в этот самый момент она вспомнила, что не видала тот злосчастный нож с перламутровой ручкой с того самого времени, когда Глеб побывал в квартире в ее отсутствие и забрал все маломальски ценные вещи. Стало быть, нож был у него. И она, Алиса, не могла им воспользоваться для убийства. «Но как это доказать?» — тут же задумалась Алиса. «Вряд ли в милиции поверят ей на слово». И как бы в ответ на ее мысли снова раздался телефонный звонок. «Ну что еще?» Недовольно сказала она в трубку, думая, что звонит все та же шантажистка. «Кажется, мы уже все обсудили. Я не...» «Прошу прощения», — раздался в трубке вежливый мужской голос. «Я говорю с Алисой Леонидовной Окуневой». «Да, я вас слушаю». Алиса прикусила язык. «Вас беспокоит следователь Гусев», — сказал мужчина. «Попрошу вас прибыть завтра ко мне для беседы». «Это по поводу убийства?» — пролепетала Алиса, разом растеряв все свое мужество. «Разумеется. И не забудьте паспорт». Она с трудом смогла записать адрес. Так дрожали руки.